30. И вот Кальпурния, так звали одну из наложниц, как только осталась без посторонних свидетелей с Принципсом, пав к его ногам, сообщает ему, что Мессалина вышла замуж за Сили. Затем она спрашивает находившуюся тут же в ожидании того, что воспоследует, Клеопатру, знает ли она об этом, и после того, как та ответила утвердительно, зовет Нарцисса. Тот, умоляя Принципса простить его за молчание в прошлом, за то, что он скрывал любовные связи его жены с Веттиями и Плавтиями, смотри примечание 32, указывает, что и теперь не выступает ее обвинителем в прелюбодеянии, не говоря уже о том, что не требует, чтобы Сили вернул дворец рабов и утварь из дома Цезаря, а добивается лишь одного, чтобы тот возвратил жену Принципсу и разорвал брачный договор с нею. Примечание 32. Имеются в виду Вети Валент и Плавти Латеран. Множественное число использовано в целях усиления выразительности со значением «со всякими ветиями и плавтиями». Конец примечания. Страница 193. Или тебе неизвестно, что ты получил развод, ведь бракосочетание Силии произошло на глазах народа, сената и войска, и если ты не станешь немедленно действовать, супруг Мессалины овладеет Римом.